Определите цели. Разобравшись с целями и представлением о будущем, вы устанавливаете конкретные цели, призванные упростить вашу жизнь. Способность выбирать нужную альтернативу и затем принимать твердые решения – это наиболее мощный инструмент для достижения желаемых целей. Если по каким-то причинам вы недовольны сложившейся ситуацией, делайте новый выбор и принимайте новые решения касательно того, чего хотите, а затем приступайте к претворению желаний в действительность. Пользуйтесь идеализацией как можно чаще. Вспоминайте счастливые моменты из личной жизни, случаи, когда вы проявили себя на работе как ценный, продуктивный, организованный сотрудник, и думайте, как повторить эти моменты в будущем. Спросите, если бы жить вам осталось 6 месяцев, каким образом вы изменили бы свою жизнь? Если бы провести на Земле вам осталось совсем немного времени, чему бы вы посвятили больше времени, а чему меньше? Чем бы вы начали заниматься, а что прекратили? Как бы вы проводили время и с кем? Если бы вы были финансово независимыми, чем бы вы вообще перестали заниматься? Какие шаги вы предприняли бы немедленно, чтобы упростить свою жизнь и сделать ее счастливой и спокойной? Какова ваша точка фокуса по отношению к ценностям, представлению о будущем и целям? Что в работе и личной жизни вам нужно отметить крестиком для получения мгновенного эффекта? Что вам следует начать делать, а что прекратить?